Борис Солоневич. Молодежь и ГПУ. Жизнь и борьба советской молодежи. Посвящается памяти моих друзей, скаута Димы Шубчинского, сокола Сережи Гробовского, расстрелянных на Соловках осенью 1929 года. И тысяч безвестных русских юношей и девушек, сломанных, но не согнувшихся в своей борьбе за Россию. Вместо пролога. Воспоминания, которых нет сил позабыть. Сквозь жизненные бури туманы от сердца к ним тянется нить. Год 1920. Яркое солнечное утро конца крымской осени. 1920 год. Год отлива последней волны Белой армии, раздавленной девятым красным валом. Гражданская война окончена. Больше 6 лет напрягались силы страны в непрерывных войнах. Сперва на границах с внешним врагом, а потом по всему лицу обширной русской земли в братоубийственной борьбе за право строить жизнь по диаметрально противоположным принципам. В этой страшной борьбе выиграла красная сторона. На палубе американского миноносца пусто. В жизни его, кочующего по морям маленького мирка, этот берег только один из многих. Я стою на баке, незаметно для самого себя, крепко вцепившись руками в поручни, и не слышу ровного гула машин, и не чувствую ритмичного покачивания судна. Из утреннего тумана выплывает земля моей родины. Я с жадностью смотрю, как растут и ширятся очертания крымского берега, как в светло-сиреневой дымке все яснее вырисовываются острые пики гор и выползает, покрытый лесом, как густой шерстью, массив каменной глыбы Аюдага. И никогда, ни раньше, ни потом, я не чувствовал так остро и так жадно тяги к России, как тогда, 16 лет тому назад, возвращаясь из Константинополя в Крым. Из Севастополя, кипевшего жизнью и бодростью и находившегося тогда под властью белых, мне пришлось выехать по делам американского Красного Креста на несколько дней в Константинополь. И там неожиданное известие о начавшейся эвакуации армии генерала Врангеля ошеломило меня. Передо мной во всей своей трагичности встал вопрос: оставаться ли на чужбине или возвращаться на родину, под чьей бы властью она ни была? В душе разыгралась буря мучительных противоречий. Победило желание остаться на родной земле, разделить с другими тревоги и опасности будущего, продолжить свою работу и свою борьбу на пользу родине. И вот быстроходный американский миноносец несет меня обратно к русским берегам. Все ближе, вот уже видны сползающие к морю ялтинские улицы, белая колонна маяка, длинная коса гранитного мола. Мимо проходит несколько пароходов, наполненных пестрой массой беженцев. Порт кипит странным оживлением. Груды ящиков, тюков и бочек беспорядочной кучей навалены на молу и у пагаузов. Суетящиеся люди торопливо и словно украдкой снуют между зданиями. Появляются то здесь, то там, что-то носят, что-то грузят. Но во всей этой лихорадке чувствуется что-то странно нездоровое. Изредка гремят одиночные выстрелы, еще более усиливая тревожное впечатление от всей картины. Гул машин ослабевает, и миноносец пришвартовывается к бочке. Группы матросов собираются на палубе, дожевывая завтрак, и с любопытством толпятся у поручней, оживленно обмениваясь мнениями о непонятных для них событиях, творящихся в этой странной громадной стране России. За моей спиной появляется черная физиономия негра Кока. «Сэр, капитан просит вас к себе», — дружески оскаливая белые зубы, говорит он. В кают-компании молодой, стройный, розовощекий капитан, выглядящий почти юношей, приветливо встречает меня. Счастливец, душа его спокойна, долг ясен и прост. Он только мимо идущий зритель, а не участник, разыгрывающийся на 1/6 части мира драмы. Я, к сожалению, не могу доставить вас в Севастополь. По моим сведениям, эвакуация там уже заканчивается. Мне приказано идти в Керчь, а потом обратно в Константинополь. Я знаю, что вы наш сотрудник и начальник скаутов. Если хотите, мы доставим вас обратно. Но мучительные часы утреннего раздумья уже позади. Спасибо, капитан. Но я хотел бы высадиться на берег. Но вы знаете, — серьезно предупреждает американец, — что вам придется столкнуться с большевиками. А это дело, говорят, не шуточное. Вы сильно рискуете. Я знаю все это. Но как бросить родину в несчастье? Может быть, молодые силы ей еще пригодятся? У нас в России, капитан, говорят, чему быть, того не миновать. Ну что ж, ваше дело. Я прикажу подать катер. Прощайте. Тепло и задушевно говорит он, крепко пожимая мне руку. И знаете что? На вашем месте я поступил бы точно так же. Катер мчит меня к молу. Последние метры, а там какая-то новая жизнь. Наконец легкий толчок. Гудлак молоденького лейтенанта, и я в России. Впереди новая эпоха, суровая и яркая, а опасности. Ну так что ж, разве мне не 20 лет? Год 1934. Прошло 14 долгих лет. Глухой северный лес, молчаливый и угрюмый. Я бреду на запад, оставив сзади колючую проволоку концентрационного лагеря, длинный ряд тяжелых, полных лишений и страданий лет и горечь разбитых иллюзий. Путь только на запад, цель — уйти из родной страны, оказавшейся для меня не матерью, а мачехой. Болото и лес и болото сменяют друг друга неожиданные опасности. Препятствия, встречи, пули, погоня, каждая неудача — смерть. Ноги изранены и дрожат от усталости. Но старая привычная бодрость скаута и спортсмена тянет вперед, как невидимый мотор. К свободе, на запад. Опять и опять топкие болота, таящие гибель в своих зеленых коврах. Лесные баррикады, поваленных бурей деревьев, просеки, дороги, овраги, озера, реки. Зигзаги обходов опасных мест. Все, вперед. Назад пути уже нет. И ставка в этой игре — жизнь. Стрелка компаса, насаженная на ржавую булавку, колеблется, успокаивается и указывает, что путь правилен. Уже недалеко. Не могу сказать, когда, пересекая многочисленные просеки, я перешел и заветную черту — финскую границу. Ощущения раненого, преследуемого зверя, избегающего охотников, были настолько сильны, что все остальное ушло, как в тумане, на задний план. В душе все сильнее пел голос «Не сдавайся», и все силы были устремлены на то, чтобы заставить ноющие мышцы двигаться, уши прислушиваться к каждому лесному шороху, а глаза всматриваться в каждую тень, каждый уголок лесной чащи. Когда я перешел границу? Поздно ли вечером, когда опускающееся солнце било в глаза, и все просеки были пронизаны его яркими лучами и пестрили золотистыми бликами сосновых стволов? Ранним ли туманным утром, когда после сна на сыром болоте, дрожа от ночного холода, мокрой от росы, с трудом открывая опухшие от укусов комаров веки, я незаметно для себя переступил роковую черту? Не знаю. Уже садилось солнце, когда, обходя какую-то небольшую деревеньку, как оказалось позже уже в глубине Финляндии, я наткнулся на финна-пограничника и подошел к нему. В своем широком брезентовом плаще, измятом и грязном, с рюкзаком и толстенной палкой, измученным и обросшим лицом, я, видимо, показался пограничнику весьма опасным субъектом. И он, худощавый и щуплый, все тыкал меня концом винтовки в грудь, и хотел заставить поднять руки вверх. Славный паренек. Он и до сих пор, вероятно, не понимает, почему я и не думал подчиниться его требованию и облегченно смеялся, глядя на его испуганное лицо и суетливо угрожающую винтовку. Еще и еще люди. Финский говор, военная форма. Это уже твердо. Финляндия. спасен. Рапорт. Друзья читатели, эта книга не роман и не выдумка. Это мозаика части моего жизненного пути. Но этими страницами я рассказываю не только о том, что было. Все эти картинки, иллюстрация только одного из этапов борьбы, свидетелем которого мне пришлось быть, и в которой я лично участвовал. Борьба русской молодежи против большевизма не только не кончилась, но она уже перешла в формы схватки не на жизнь, а на смерть. Ибо что может испугать теперь подсоветский молодняк после всего того, что он видел и вынес сам? В первые годы существования советской власти эта борьба не была политической. Молодежь инстинктивно отстаивала свою идею Родины России, свободу своей жизни и чистоту тех религиозных и моральных установок, какие были вложены в нее раньше. И если вначале молодежь только сопротивлялась советскому гнету, то потом, в последние годы, это сравнительно пассивное сопротивление стало вырастать в смелую и открытую политическую борьбу против большевизма и коммунизма. Эта книга, конечно, не полный обзор этой борьбы. Здесь только сумма встреч и наблюдений за 14 лет советской жизни. И на этих страницах нет выдуманных лиц и фантастических сюжетов. «Молодежь и ГПУ, как и все, что мы пишем в «Голосе России», боевой рапорт зарубежной России о том, что мы видели, пережили и перечувствовали. И, может быть, отчасти даже хорошо, что все это выглядит литературно не очень обработанным. Вся эта эпопея — это клочки жизни, напряженной и стремительной. Это неровный ритм спокойного существования, о котором можно повествовать эпически и плавно вести к хэппи-энду. Здесь только то, что действительно было. Некоторым людям в эмиграции, авторитет которых высок в моих глазах, я сообщил точные имена и адреса большинства героев этой книги. Но не вините меня, если, описывая последние годы своего подсоветского жития, я не обо всем скажу ясно. Борьба молодежи не только не ослабевает, но и ширится. А мои герои — это фотография живых людей, которые и теперь где-то продолжают свою скрытую от глаз постороннего наблюдателя борьбу. Многое этой молодежи погибло в схватках с безжалостным ГПУ. Мне удалось почти чудом спастись. А остальные, кого я описал здесь, разбросаны по всей стране, и многие из них находятся на карандашике ОГПУ, на спецучете, и на каждого из них и теперь уже имеется дело ОГПУ. От содержимого этой папки зависит их будущность, а может быть и дело. И я не имею морального права давать новые сведения в это дело. Я никогда не могу забыть, что на обложке этой папки стоят слова «Группа контрреволюция», категория «Молодежь», характеристика «Опасная». И вот вам, русской молодежи, не знавшей подсоветского существования, этой книгой мне хочется рассказать, как жили мы в эти страшные годы, как не нашлось нам места в социалистическом раю, как одна за другой разбивались иллюзии, уходила вера в возможность созидательной работы в стране советов, как росла горечь и отвращение к режиму рабства и лжи, и как все это толкнуло меня под пулями уйти из родной страны.